старается, но теперь мне уже намного легче. Мало того, что ромалы прикрывают своего барона, так еще и использую периметр их пояса хаоса, прячась за него, когда совсем не вмоготу. «Мы их сильно разозлили», — в какой-то момент сообщает морячок голосом Чаха. «Со всех сторон прут». «Пусть. Теперь нам надо удерживать позиции. Сейчас важнее всего не дать подкреплению тварей приблизиться к передовой. Там же наши парни сами уже разобраться смогут. Но на одном месте стараемся не засиживаться. Будет в голове очередная картинка, перемещайтесь сразу в нее». Примерно через полчаса боя напор тварей со стороны передовой значительно ослаб. Правда, из тыла Харков усилился в несколько раз. Одно плохо — стрелять почти не из чего, и силы на исходе. Я уже даже пистолет достал. Еще из ментальной пушки по кругу зарядили вскользь. По словам Чаха, просадив пояс хаоса у круга, процентов на 80. Мои бойцы уже больше напоминают весенних мух, а не грозную силу. Я сам еле на ногах держусь, очумел от целой серии попаданий в защиту. Уходим, поняв, что скоро ляжем пластом, приказываю отделению. Домой? Нет, морячок, не сразу. Давай на наш плацдарм у границы реальности глянем. Слегка подсобим, если совсем им туго приходится. Но помощь наша не потребовалась. Это уже не плацдарм. Вся бывшая нейтральная полоса заполнена людьми и техникой. Работают установки по полному снятию вражеского барьера. Остатки тварей первого эшелона лихо перемалываются танками и тяжелыми штурмовыми отрядами. Красотища! Наступление не сорвалось! «Вот теперь уходим», — приказываю я, и через пару мгновений мы оказываемся у нашего блиндажа. Валимся без сил, но не так, как после прошлого рейда. Просто устали, вымотались. Нет полного изнеможения у бойцов шестого отделения. Оглядываясь по сторонам, Якутовой и Станова не вижу. Хоть тут повезло. В таком состоянии я для них больше не противник, а боксерская груша, лежащая на земле и поэтому очень удобная для битья ногами. Чах! Ась! Ты как? Устал, как последняя собака. Но подыхать не собираюсь. Чуток в тебе отдохну, и можно идти снова коньяк добывать. Видал, как я проклятых харков крошил? Хвастать не в моих скромных традициях. Но примерно 232 подлюки на тот свет отправил лично. А раньше с парой десятков еле справлялся. Такими темпами скоро и огнем плеваться начну. Лет 20 потерпи, и увидишь, насколько я велик и прекрасен. Только наливать не забывай. «Ты без этого крут, братец», — еле ворочая языком, ответил ему, чувствуя, что погружаюсь в сон. «Отработал на славу». Не дав себя окончательно раскиснуть, с трудом поднялся на ноги и подошел к своим ребятам. Все шевелятся, крови не видно, пьют из фляг воду и тупо таращатся в небо с блаженными улыбками на лицах. «Чего улыбитесь, ромалы?» «Блин, командир», — довольно отвечает Пушкин, — «ты реально двужильный, раз еще ходить можешь. А улыбаемся потому, что хорошо. Круг, конечно, штукенция крутая, но в нем как от мира отрезанный. А тут тепло, травка зеленая пахнет, солнышко щурится заставляет. Понимаешь, весь кайф жизни». «И приятно, что тварям задницы до самых гланд надрали», — с похожими интонациями в голосе продолжил астроном. «Кто бы мне сказал месяц назад, что почти целую орду перемелем в шестером, я бы посмеялся над идиотом». «Вообще-то сегодня на две орды оторванных голов наберется», — высказал свое авторитетное мнение морячок. «Но в остальном астроном прав. Впервые не стыжусь себя. Было такое чувство, что мог бы не сдрейфить и без этой странной защиты вокруг нас. Как простой воин пошел бы голой грудью на пули». «А жир с голой жопой сможет», — хихикнул Борзый. «Она у него большая, и твари точно испугались бы такого чуда природы». Тупая, незамысловатая армейская шуточка вызвала ржач. Смеялись все до слез, сбрасывая накопившееся после боя напряжение. «Я тоже не исключение. Грохот стоит на передовой такой, что даже здесь уши закладывает. Земля под нами ходуном ходит от взрывов, а мы смеемся. Потому что живы. Потому что сделали то, что до нас еще никто не делал. Мы расхреначили целую линию обороны тварей. Вшестером. И так хорошо от этого». Постепенно смех стал стихать. Кряхтя и матерясь, бойцы поднялись на ноги и пошли в сторону блиндажа. Жрать хотелось зверски, поэтому мы тут же соорудили праздничный стол из армейских консервов и начали мести как не в себя. Кажется, я заснул, не донеся до рта очередной кусок хлеба с высокой горкой тушенки. «Барон! Ответь ведьме! Барон! Ответь ведьме!» Блин, даже во сне Якутова мне покоя не дает. Нет, чтобы голый приснится, так нет. Орущий в рацию привиделось. В рацию. В рацию! Барон на связи, резко придя в себя, отвечаю я. Прием! Данила, где твои орлы? Спят, ухайдокались. Пусть отхайдокиваются обратно и готовятся к рейду. Что случилось? Палкина пропала. Ее отряд отступающими харками накрыло. Ёпс. Именно. Скидываю координаты места встречи. Поторопитесь. Может, еще и жива. Выдвигаемся немедленно. Отделение! Подъем! Глава 20. Акция по спасению. С трудом растолкал сонных бойцов. Все смотрят на меня недовольно, понимая, что не просто так их напряг открыть глаза. Пропал мой товарищ, сержант Палкина. Без предисловий стал объяснять я ситуацию. Вместе со всем своим отделением. Если еще жива, то находится в плену у гоблинов. «Это та высокомерная деваха?» — спросил Жир, зачем-то пытаясь получить очевидный ответ. «Не деваха, а мой боевой товарищ», — повторил я с легким напором в голосе. «И она для меня важна так же, как и вы». «Что делать, барон?» — не стал разглагольствовать морячок, поняв, что сейчас это лишнее. «Спасать или доставить тело к нашим? Тут как повезет. Понимаю, что сил практически ни у кого не осталось, но надо, Ромалы». «Выцепить одну сержантку — это не с кучей тварей бодаться», — высказал свое мнение Пушкин. «Должны справиться». «Спасибо, парни», — благодарно улыбнулся я. «Значит, я навстречу одну быстро смотаюсь, а вы готовьтесь, боезапас пополните и чего-нибудь еще калорийного в пасть закиньте». «Чах!» — обратился уже к Наумбу, перейдя на мыслесвязь. «Где сейчас Якутова с Остановым?» «Держи картинку», — отозвался он в моей голове. «Но учти, Данила, что я сейчас помощник никакой. Максимум, на что способен, разведка в пределах 5 километров». «Сойдет». На мое внезапное появление Станов и Якутова отреагировали легким матерком. «Ты уже задолбался своими трюками», — сплюнув, зло заявила Галина. «В следующий раз хоть знамение какое-нибудь сотворяй перед явлением или развоплощением». «Хорошо. А вы тут чего делаете почти на самой линии фронта?» «Тебя, падла, ждем!» — не менее раздраженно огрызнулся прапорщик. «Что за хрень ты устроил, оставив нас в тылу? Подобные подставы, по моим меркам, караются дуэлью». «Дуэли между курсантами и преподавателями запрещены, так что умойся». «Ну и извините, конечно. То, что могут мои бойцы, вам просто не по силам, а так бы обязательно взял с собой». «Хватит пререкаться», — осадила нас лейтенант. «Короче, Данила, Сютуевина аховая. Палкина со своим отделением штурмовала во второй линии. Это придурочная, вместо того, чтобы идти со всеми, совершила рывок вперед. Погеройствовать захотелось». В результате была отрезана от основных сил очередной отступающей группой тварей. Последнее сообщение по рации от нее, что просит экстренной помощи, было вот в этом квадрате. Поэтому мы сейчас не при штабе, а на передовой. Дело для спасателей намечается. После этих слов Якутова вывела на навигаторы заданную точку. Я тут же поинтересовался у Чаха. «Дотягиваешься?» «Да, но там ни хрена кроме трупов нет». «Как, и Верка?» «Да не боись», — успокаивающе добавил он. «Только тварей и ни одного человеческого. Палкину твою вообще не ощущаю. Значит, она глубже в тылу харков находится». Пока мы с Наумбом переговаривались, появились остальные наши курсанты, вернее, сержанты. Досталось всем изрядно на первой линии боев. Еле на ногах держатся. «А вы что тут делаете?» — спросил я Радостину, с облегчением отметив, что мои друзья живы, хотя почти все и имеют легкие ранения. «Это я их вызвала», — объяснила Якутова. «Первая линия атаки свою миссию выполнила и теперь отводится в тыл на отдых. Отдохнуть отделение смогут и без своих командиров». «Да какой там отдых?» — почти прорычал Леха Старостин. «Надо Верку выручать». «Вот и я также подумала, что в стороне не останетесь. А по вражеской территории лучше проверенной толпой идти». «Раз с прелюдиями закончили», — снова вступил в разговор Станов, «то давайте быстренько набросаем план операции». «Подожди, черт», — осадил я его. «Вы тут свой боезапас пока пополните, а я смотаюсь кое-куда». Окончательно забив на всю конспирацию, по картинке Чаха переместился к своему табору. Парни уже снова напоминают ходячие арсеналы с оружием. «Быстро! Вот что значит дисциплина!» «Значит так, — даю распоряжение. Сейчас по картинке перемещаемся в одно место и занимаем там круговую оборону. Задача простая — продержаться, пока не скажу «хватит». Потом... еще не знаю, что потом. Никаких наводящих вопросов не последовало. Уставшие бойцы просто покивали и поудобнее перехватили оружие, одновременно создавая круг. Чах выдал морячку место, в котором должны все оказаться, и отделение тут же испарилось. Очень эффектно со стороны смотрится. Следом за ними переместился и я. Оказавшись среди каких-то гоблинских развалин, внимательно осмотрел место. Бой тут, судя по трупам тварей, реально нешуточный шел. Радует, что ни одного человеческого тела не видно, хотя есть несколько нехороших луж крови, достаточно свежих. Значит, совсем недавно отделение Палкина здесь было, и без раненых не обошлось. «Засек твою подружку!» — радостно выпалил Чах. «В 3 километрах отсюда, в лесу с ней несколько человек. Троих из них тащат так, как тяжелые, и сами идти не могут. Скоро их зажмут со всех сторон. Давай картинку». «Дать-то дам, но лучше иди к ним сам. Твои ромалы, если исправятся, то обратно до дома уже не доберутся. Их силы на исходе, а перемещение требует много энергии». «Значит, один пойду». Все-таки во внезапном появлении есть свои недостатки. Увидев появившегося из ниоткуда меня, бойцы Палкиной чуть не открыли огонь, чем основательно бы просадили мой и так потрепанный защитный пояс хаоса. Благо Верка сориентировалась быстрее всех и рыкнула. «Свой! Отставить!» Потом уже добавила, обращаясь ко мне. «Данила? Как? Хотя чего спрашиваю?» «Вас скоро зажмут, Вер, надо эвакуироваться. Помнишь, как мы к Кроу с тобой перемещались? Давай руку. А мои ребята? Тоже перетащишь? Учти, что их погибать не оставлю». «Блин, об этом я как-то не подумал, находясь в зоопарке». «Чах?» «Обломись», — пришел неутешительный ответ на Умба. «Это простолюдины. Да даже если бы и одаренными были, то не смогу существ с положительным даром без серьезных последствий для их здоровья перенести. Ну и сил совсем нет». «Понял. Сколько времени до боя столкновения с тварями осталось?» «Минут 15. Но есть вариант. Я даю точку создания воронки для Якутовой. Она же менталистка-пространственница, и поэтому сможет сюда проложить маршрут». «Принял». «Слушай, снова переключаюсь на Палкину. Твари уже на подходе. Занимайте круговую оборону, а я за помощью сейчас смотаюсь. Из этого квадрата никуда не уходите, если жить хотите». Вера пыталась что-то уточнить у меня, но я уже среди бойцов своего отделения. «Новые вводные, ромалы! Сидим тихо и перед тварями не отсвечиваем. Всем замаскироваться. Пусть хоть на головы вам гадят, но не выдавать себя ничем. Обратно до своих прорываться придется ножками и с ранеными». «Сколько ждать?» — спросил морячок. «Как только, так сразу», — туманно ответил я и переместился к инструкторам. Подобное далось намного тяжелее обычного, словно марш-бросок 20 км в полной боевой выкладке пробежал. «Ведьма», — слегка отдышавшись, обратился к Якутовой. «Сейчас получишь координаты для создания воронки. Там Палкина со своими, и скоро их будут немножко убивать». «Поняла, хотя я ничего не поняла. Скидывай. Мигом Верунчика эвакуирую». «И рядовых?» «Они, к сожалению, не одаренные и воронку ощутить не смогут. Но нам важнее Палкина». «Одна она не уйдет. Ты бы ушла, бросив своих?» «Нет. Млять». «Не то слово», — согласился я. «Так что выводим бедолаг из окружения и идем на прорыв. Мои ребятишки уже готовятся к этому в том месте, где ты запеленговала передачу Веркиной рации. Сможем одолеть 4 версты по тылам тварей?» «Уже меньше, 3. Наши быстро продвигаются в наступлении. Командуй, Данила. Раз план твой, то тебе и карты в руки». Как только Чах сообщил, что точка доступа к окруженному отделению готова, я сделал вид, что вкладываю его в голову ведьмы, отчего она охренела и очень пристально посмотрела на меня. Чую, что очередного серьезного допроса не избежать. Но мне пофиг, так как сейчас надо спасать людей, а не думать о своей шкуре. Образовавшаяся воронка переместила нас к Палкиной. Вовремя. Бой еще не начался, хотя до него и оставались считанные минуты. Действуя четко по инструкциям, вбитым в головы инструкторами, курсанты заняли позиции. Не дожидаясь нападения, мы ударили по харкам первыми. Не ожидав подобной наглости, полностью уверенные в своих силах, твари слегка растерялись, что позволило нам пробить широкий коридор к месту встречи с моим табором. Иду первым, ведя за собой всю группу. По краям от простолюдинов стоят сержанты, оберегая их с флангов. Замыкают процессию черт с ведьмой. На них пришлась основная нагрузка. Опытные спасатели пока легко справляются со своей задачей. Не вижу, что происходит за спиной, но понимаю, что творится настоящий Армагеддон с применением дара и огнестрельного оружия. Первый серьезный заслон гоблины успели создать лишь в нескольких сотнях метров от заветных развалин. Включив ускорение на максимум, врезаюсь в него, одновременно орудую серпом и разбрасывая гранаты. В полученную брешь устремляется вся группа, и тут шансов у зеленых вообще никаких не осталось. Воссоединение с табором произошло буднично. Уже всей толпой мы накрыли охреневших от такого натиска харков, быстро превратив их в зеленый фарш. «Морячок», — приказываю я, — «теперь выдвигаемся к нашим. Твоя группа прокладывает путь, а мы...» «Данила!» — внезапно ожил Чах. «Тут такое дело. Не учли отступающие войска. У круга не хватит сил пробиться сквозь их плотную стену. Точнее, они и ты домой вернуться смогут, а вот остальные полягут. Ну, возможно, еще черту с ведьмой повезет». «Это фиаско. Получается, что вернулись к тому, с чего и начали. Спасти никого не сможем. Даже больше народу угробим, так как теперь еще и курсанты в окружении. Что делать?» Поделился новыми, слегка подкорректированными без упоминания всех возможностей круга и наличия Чаха, разведданными с инструкторами. «Лезть на пролом нет смысла. Занимаем круговую оборону», — моментально выдал Станов. «Даем пеленг для наших. Пусть в этом направлении усилят натиск. Судя по динамике наступления, с часик продержаться надо будет. Быть может, и того меньше». «Согласна», — кивнула Галина. «Если ментальную пушку на нас не направят, то дождемся своих». «Ее уничтожим легко», — обнадежил всех морячок. «Главное, чтобы батарею не выставили. Тут, извините, нам всем по белым тапочкам выдадут». Якутова ему не ответила, а тут же связалась с майором Жуковским, назвав код 3-0. Насколько я помню, он обозначает что-то типа «первоочередная задача государственной важности». Таким кодом могут пользоваться далеко не все, и если он упомянут ошибочно, то писец котенку, посмевшему его озвучить. Уж это хорошо в наши головы на теоретических занятиях вдолбили. Кто же такая Палкина? Явно не для наших бренных тел лейтенант обозначила 3-0. Но сейчас не до очередных размышлений. Твари хоть и отступали от линии соприкосновения с людскими войсками, но делали это неохотно, не отдавая просто так и метра своей территории. Поэтому наличие вражеского плацдарма пока еще в своем тылу восприняли очень болезненно. Первые несколько атак отбили достаточно легко, но потом гоблины усилили натиск. В этом сильно помогли и их отступающие войска. Минут 10 нам не давали возможности головы поднять под свинцовым дождем. Если бы не мой и круга пояс хаоса, то уже пришлось бы в рукопашную рубиться. Но до этого дело не дошло. 6-е отделение во главе со своим младшим сержантом пресекало все попытки зеленых приблизиться к развалинам. Наконец массированный огонь стих. «Готовьтесь, что сейчас к нам кровососы полезут», — тут же объявил черт. «Поэтому и не стреляют, чтобы своих случайно не задеть». Его правота подтвердилась меньше, чем через минуту. Кроу влетели в развалины, ловко уворачиваясь от нашего огня. Даже слабенький из-за отсутствия сил ментальный удар круга их почти не остановил. «Морячок», — приказал я, — «достать серпы! Через них от крови кроу хорошая подзарядка идет! Оберегаем простолюдинов!» Это был не бой, а настоящая кровавая мясорубка. В узком пространстве развалин люди и твари сцепились в ожесточенной схватке. С нашей стороны жертв было бы не избежать, но пояс хаоса не давал кровососам пробиться к незащищенным бойцам. А вот мы своим преимуществом воспользовались в полной мере, неплохо впитывая жизненную силу в империюк. Курсантам и инструкторам оставались же немногочисленные недобитки, прорвавшиеся к простолюдинам. «Барон!» — в какой-то момент довольно сообщил морячок. «Мы готовы жахнуть как следует!» «Жахайте!» — согласился я, обезглавливая очередного кровопийцу. Удар был такой силы, что его откат затронул даже наших бойцов, не имеющих пояса хаоса. Сознание никто не потерял, но кроме Палкиной и ведьмы все поплыли основательно, словно получили нокдаун. А простолюдинам пришлось и того хуже. Зато моментально избавились от кроу. Несколько минут ничего не происходило. Видимо, удар затронул не только кровососов, но и войска тварей, окруживших наши развалины. Радоваться долго не пришлось. Данила чуть ли не завопил Чах. 3 артиллерийских батареи в вашу сторону разворачиваются. 1 дальнобойная еще, и ментальные пушки подтягиваются. «Блин, ты чего раньше молчал?» — зло отреагировал я, понимая, что против такой атаки мы все не выстоим. «А когда?» — Вы тут кроу по самой гланды заняты были. Успеем их обезвредить? Нет. С разных направлений долбить по нам будут. Даже парочка простых артиллерийских стволов тут все в пыль превратит. Плохо, но попытаемся остановить, вздохнул я и обратился к главному круга. Морячок, готовься. Подожди, Даня, перебил меня Наум. Есть еще вариант. Если дашь разрешение выпить все, что от выигрыша у майора у тебя под кроватью лежит, то это приведет меня в очень пьяное, но временно сильное состояние. Ты же знаешь, какой я могучий, когда дурной. Правда, потом откат будет такой, что надолго залягу на восстановление. Увидимся не скоро. Но опасность уберешь? Говно вопрос. Вы только отсюда не высовывайтесь, чтобы под мою горячую лапу не попасть. Пей. Убег. А вы пока с севера-запада прикройте остальных поясом хаоса. 30 секунд до первого выстрела Харков осталось. Чах отключился, а я моментально приказал кругу поставить заслон в указанном Наумбом направлении. Орудийный залп тварей из нескольких стволов практически полностью просадил наш пояс хаоса. Защита пришла в такое состояние, что от недавно влитой энергии Кроу не осталось и следа. Мои Ромалы и я получили хорошую контузию, но отразили удар. С ужасом понимаю, что второго такого удара вряд ли выдержим. Уж больно сильно нас огрели. Вокруг развалин все пылает. Камень крошится от осколков, впивающихся в стены с той стороны нашего укрытия. А ведь еще ментальные пушки не подтащили. Это, если не конец, то очень близко к этому. Внезапно раздавшийся демонический хохот пьяного Наумба заставил впервые не возмутиться, а успокоиться. «Успел нажраться, гаденыш! Какой молодец!» «Всем залечь и не поднимать голов, приказываю я бойцам. Что бы ни происходило, носы любопытные из развалин не высовывать!» «Данила, это не лучший вариант обороны», — мягко не согласилась со мной Якутова. «Необходимо контролировать действия противника». «Знаю, но сейчас просто поверьте на слово. Лежим и тихо наслаждаемся жизнью. Я дам отмашку, когда можно будет встать». Больше ничего не пришлось добавлять. Снаружи раздалось несколько сильных взрывов. Лежу на земле и пялюсь в сероватое небо гоблинской реальности. Больше делать нечего. Внезапно над нашими развалинами низко пролетела пушка Харков. Но не она поразила меня, а чах, сидящий на стволе и размахивающий недопитой бутылкой вискаря. Кажется, он что-то пел, но слов не разобрать из-за сильного грохота. «Мне одной это почудилось», — тихо произнесла Зоя Воскресенская. «Ни одной», — отрешенно ответила Якутова. «Там какая-то тварь была». «Кусок гоблина застрял», — пояснил я, пытаясь выгородить в конец ужратого и потерявшего всякую осторожность Наумба. «Не скажи», — вторила им зараза Палкина. «У меня зрение хорошее. Это какой-то поросенок с крыльями или летучая мышь с пятачком». «Интересно, кто там тварям по морде стучит? Наши на подходе?» «Не наши», — снова подала голос лейтенант. «Близко уже, но не настолько. Горюнов, у тебя предположение есть?» «Ну, — задумался я, — это мое отделение ментально по харкам шибануло». «Как? Отдельный разговор». «Я не...» — попытался было возразить удивленный морячок, но, увидев мой взгляд, сразу заткнулся. «Да», — извращаю его начатую фразу. «Они не имеют права рассказывать все». «Дела СБ?» — понятливо спросил Станов. «Ага. Так вот, откатом от этого ментального удара вас и приложило. Тут не только летающие свиньи мерещиться будут, но и звуковые галлюцинации возможны». «Вовремя я это сказал. Чах снова пролетел над нами, правда уже без пушки и бутылки, но орущим на такой громкости песню, что распознать слова «Наши руки не для скуки, для любви сердца, у которой нет конца, всем постоящему концу» мог бы и глухой. Вот, опять ошметки гоблинов летают. Хотя... «Кажется, это было что-то от Кроу». «Да, морячок?» — тихо прокомментировал я. Вникший в тему главный круга коротко подтвердил мои наблюдения. Чую, от его и остальных членов табора вопросов мне потом не отвертеться. «А почему у всех галлюцинации одинаковые?» — не сдавалась вредная Палкина. «Попали же под один ментальный удар. Видимо, какие-то образы моих подчиненных на ваш мозг спроецировались». «Мутишь что-то, Горюнов?» «Если такая умная, то выдвигай свою версию». «Нет никакой». «Ну тогда лежи спокойно и жди, пока в округе все боеприпасы тварей не сдетонируют», добавив в интонацию легкого раздражения, парировал я, молясь всем богам, чтобы бухой Наумб больше не пролетел над нами. Где-то полчаса творился беспредел за стенами развалин. За это время мы успели немного отдохнуть. Пусть до нормальных кондиций всем было еще очень далеко, но хоть что-то. Внезапно взрывы стихли, и наступила полная тишина. Лишь в моей голове раздался стон с нотками боли. Это Наум вернулся. Раз даже не может и слова вымолвить, то совсем хреново, бедолаги. Мысленно сказал ему спасибо и больше не стал тревожить. Зато тут же оживились инструкторы. «К бою!» — приказала ведьма. «Кажется, сейчас опять под люки попрут». Глава 21. Неглиже и комов. Лейтенант ошиблась. Твари на нас не поперли, так как им резко стало не до горстки окруженных людишек. Не успели они очухаться после дебоша Чаха, как тут же попали в жернова наших наступающих частей. «Мы на подходе!» — проорал по общему каналу из рации майор Жуковский. «Лежать и не высовываться! Тут дымище такая, что танки просто вас не заметят и передавят, как клопов!» Все в нашей группе облегченно выдохнули. «Лежать!» — глубокомысленно произнес Жир. «Это мое любимое занятие. Не зря же природа придумала земное притяжение. А если еще и не высовываться, то совсем кайф. Человек создан для умиротворения». «Обломись, пухлый!» — разочаровал его черт. «Всем занять круговую оборону. Если нам эти развалины для обороны приглянулись, то и зеленым с кровососами могут понравиться». Он как в воду глядел. Не прошло и пары минут, как к нам ломанулся небольшой отряд харков. Не знаю, почему отважились на подобное. То ли они не в курсе, что место занято, то ли из-за паники перестали соображать. Теперь уже совсем перестали, так как мы расстреляли тварей, словно в тире, не дав им приблизиться на расстоянии ментального удара. Больше желающих не нашлось, так как наши танки уже на позициях. За ними мелкими, но частыми группами передвигаются штурмовики, облаченные в тяжелые доспехи. В своей амуниции эти парни кажутся великанами с огромными стволами в руках. Ведьма тут же дала маячок свой-чужой, чтобы и нас по запарке не накрыли чем-нибудь смертоносным. Группа штурмовиков моментально откликнулась и за считанные секунды переместилась в наши уютные развалины. «Спасибо за оперативность», — благодарно произнесла Галина. «У нас тут несколько серьезно раненых, простолюдины. Необходима срочная эвакуация». «А вы?» — спросил командир этой группы. «Не пропадем, старшина». «Понял. Медицинская бронемашина на подходе. А мы с вами посидим. Приказ майора Жуковского». Он хотел добавить что-то еще, но его перебил Леха Старостин, не прекращающий мониторить обстановку. «Млять! Наш танк подбили!» Высунувшись из укрытия, я действительно увидел метрах в 50 от нас БТП, большой танк прорыва. Он лежал на боку, весь объятый пламенем. Это же как надо было шандарахнуть по нему, чтобы многотонная машина перевернулась и превратилась в пылающий костер. Эту мысль додумывал уже на бегу, включив хилые остатки своего ускорения. При такой мощной броне есть вероятность, что экипаж еще жив, но контужены однозначно, иначе бы уже постарались выбраться сами. Подбежав, попытался открыть люк, но металл раскалился до такой степени, что притронуться к нему невозможно. Скинул броник, потом куртку, которой и обмотал кисти рук. Повторил попытку. «Сука, огонь непростой!» За секунду не только моя курточка осыпалась пеплом, но и вся одежда загорелась, словно была пропитана бензином. От резкой боли заорал и... А вот дальше даже сам себе не могу объяснить. Я просто создал вокруг кожи ледяную броню, которая моментально не только остановила прожарку младшего сержанта Горюнова, но и полностью погасила пламя. Находясь почти в шоковом состоянии, голыми руками схватился за люк танка. Не чувствую воздействия огня, хотя он вовсю гуляет по броне подбитой машины. Лишь только легкий холодок приятно щекочет кожу. Открыв люк, с облегчением выдохнул. Хотя в танке еще та душегубка, но магический огонь не успел прожечь защиту. Ныряю внутрь и в дыму быстро нахожу первое бесчувственное тело. Не вытаскиваю, а вышвыриваю его на улицу. Потом также поступаю и с остальными пострадавшими. Как только выкинул последнего, четвертого танкиста, ощутил, как мой ледяной доспех начал таять. Не мешкая, покидаю машину и хочу подальше оттащить пострадавших, пока не рванул боезапас. Но тут уже и без меня справились. Товарищи несут танкистов в развалины, которые способны защитить от осколков разорвавшихся снарядов. «Идти сможешь?» — спрашивает дожидающийся меня черт. Ничего не отвечая, вырвал свой бронежилет из его рук и побежал за нашими. Успели вовремя. Наш с прапором прыжок в спасительные развалины совпал с очень мощным взрывом. Будь мы менее расторопны, то осколки в фарш бы нас превратили. Как танкисты, интересуюсь у ведьмы. Живы. Сейчас им вколем реграствора и очухаются. Но, внезапно округлив глаза, со странной интонацией в голосе продолжила она. «Данил, ты уверен, что одного броника достаточно?» «Блин», — спохватился я и надел шлем. «Теперь намного лучше», — хмыкнула лейтенант. «Да, девочки?» Вся группа смотрит на меня и ухмыляется. Даже штурмовики замерли, разглядывая героического Горюнова. Один из них, забыв, что в гермошлеме, попытался почесать себе затылок. «А мне нравится», — хихикнула Светка Радостина. «Очень колоритно. Жаль, не сфотографировать». «Вы чего?» — осторожно спрашиваю, чувствуя подвох. «Барон», — мямлит морячок, — «ты бы хоть прикрылся, что ли?» После его слов опускаю взгляд вниз и... «Твою мать, я же совсем голый, если не брать в расчет каски и бронежилета. Не учел, что вся одежда от магического пламени в пепел превратилась». «Летний вариант», — отшучиваюсь, пытаясь скрыть смущение. «Дайте что-нибудь прикрыться». «Хрен тебе», — злорадно произносит ведьма. «За то, что со своим отделением меня из Станова кинул перед наступлением, оставив в тылу груз на козявке щелкать, будешь ходить так. Просрал казенное имущество. Сам виноват». «Согласен», — кивнул прапор. «Вот когда по всем правилам получишь новое обмундирование, тогда и прикроешься. А пока на чужое барахло рот не разевай. Если кто осмелится дать тебе хотя бы носовой платок, то мигом тому соковыжималку устроим. Поняли?» То, каким тоном это было сказано, не оставляло никаких сомнений, что инструкторы исполнят свою угрозу. «Плевать», — резко заявила Верка, расстегивая свой бронежилет. «Он мне жизнь спас». «Плевать», — преобразившись в настоящую тигру, прорычала Якутова. «Как было плевать на приказ? Из-за тебя сегодня погибло несколько человек из твоего отделения, которым ты командовать должна была, а не чудеса личной храбрости показывать. И еще несколько в тяжелом состоянии. Если не выживут, то заставлю тебя каждому голыми руками могилу вырыть». «Я не... Заткнись, идиотка!» Больше ничего не говоря, Вера села на землю и обхватила голову руками. Вижу, что ей очень тяжело, но в словах ведьмы есть много правды. Все началось из-за дурости Палкиной. «Извините», — тихо произнес один из рядовых ее отделения. «Сержант не виновата. У нас по навигаторам сбой произошел. Минут на пять всего, но этого хватило, чтобы в неразберихе оторваться от своих. Дальше просто не повезло на отступающих тварей наткнуться. Стали сами отступать, куда смогли. Тогда несколько человек и потеряли». «Разберемся», — уже более миролюбиво ответила ему Якутова. Наш разговор прервал один из танкистов. Немного очухавшись, он сел. Глаза светятся розовым светом. Понятно, теперь сам себя долечивает. Судя по слабому свечению, дар у мужика не выше 4-го уровня. Командир экипажа, скорее всего. На БТП служат одни одаренные, но слабенькие, 2-го уровня. Выше дар только у командира. Слегка придя в норму, танкист уставился на меня и с удивлением произнес. «Данила?» «Знакомый голос. Где-то я его уже слышал. Жаль, морду под толстым слоем копоти не разглядеть». «Так и знал, что ты дебилом был, дебилом и остался», — недовольно закончил он, по-своему оценив мое эротическое одеяние. «Позор семьи! Рода!» «Отец?» — наконец-то дошло до меня. «А ты тут с какого перепугу? В отставке же, кажется». «Не в отставке, а в резерве. Танкисты бывшими не бывают. Да прикройся, наконец!» «Не», — усмехнулся я, получая некоторое удовольствие от его реакции. «Видимо, опять печати смерти шалят. Я тут умную книжку прочитал. В ней написано, что хозяйство нужно время от времени проветривать. Место подходящее, тварям на мои причиндалы пофиг, мужикам тоже, у них свои есть. Ну а девочки?» «Девочки не настолько хорошо видят, чтобы как следует рассмотреть такие маленькие объекты», — за меня закончила Зойка Воскресенская. «Нормальный объект, даже больше среднего». Тут же с возмущением возразил я. «Просто от жары сморщился». «Сморщивается от холода, а от жары распухает», с удовольствием продолжила тему Радостина, предчувствуя забытую на практике курсантскую веселуху Палаеца. «Сразу видно девственницу. Он распух, только внутрь. Не веришь, сама потрогай». «Не буду», — покачала головой Светка. «У меня руки без перчаток». «Правильно», — парировал я. «Еще заразишь чем, трогая самое мне дорогое своими потными от возбуждения немытыми ладошками». «Пожалуй, только нашей доблестной ведьме доверю. Она же целая лейтенантка спасателей, а к таким ни одна зараза не липнет. Брезгует». «Хорошо», — согласилась Галина, — «только подойди поближе». «Опять коленом получу», — догадался я. Для начала. А потом и носком ботинка. Лежачего ударишь? Не ударю. Потрогаю. Да вы все тут ненормальные, не выдержал Горюнов-старший. Придурок придурком погоняет. Не будь этих ненормальных, встрял в разговор старшина штурмовиков. Вы бы, капитан, со своими сейчас ошметками по всей округе валялись бы. Дальнейшего разговора не получилось. Санитары, приехавшие медицинской бронемашины, мигом загрузили наших раненых и танкистов и отбыли в тыл. Вот кинула мне Якутова скомканный белый халат. У докторишек разжилась. Надевай и помни мою доброту. Ну а дальше все было буднично. Как только боевые действия отдалились от нас на достаточно большое расстояние, всю группу тут же эвакуировали на грузовиках. Мои ромалы хотели было сами переместиться к родному блиндажу, но я приказал при всех пока шоу не устраивать. Хватит того, что уже и так засветились, предостаточно. Привезли сразу в штаб. Майора Жуковского, вовсю разгулявшегося на передовой, не было. Зато нас встретил нехорошо улыбающийся старший следователь ИСБ Комов, причем не один, а судя по погонам, с бойцами из своего ведомства. Оставив всех под конвоем на улице, он пригласил в штаб лишь Якутову и Палкину. Где-то через час Комов позвал и меня. Сразу допрос вести не стал. Оглядев внимательно мое бронемедицинское одеяние, следак приказал своему адъютанту принести что-то более приличное. Одежда была доставлена минут за пять. Скинув халат, я начал переодеваться. Горюнов, с легким удивлением в голосе проговорил он. Это обязательно нужно делать прилюдно. А чего такого? Спокойно ответил я, пытаясь попасть ногой в штанину. Якутова и Палкина уже все давно разглядели, я их уже не шокирую. Остаетесь лишь вы. Если опасаетесь, что действительно начну сниться в эротических снах, то можете отвернуться. Никто ж вас за уши не держит. Не боюсь. По долгу службы пришлось видеть людей не только без одежды, но и без некоторых внутренностей. Причем подозреваемые оставались еще какое-то время живыми. До конца допроса, разумеется. Считайте, что я проникся и испугался. С улыбочкой реагирую на эту завуалированную угрозу, наконец-то справившись со штанами и уже напяливая китель. Задавайте свои вопросы, они мне одеваться не мешают. Для начала хочу услышать вашу версию событий. Так и не закончив одеваться, уселся на стул и взял небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. Шуточки закончились, теперь начинается серьезный разговор, от которого зависит не только моя судьба, но и всего 6-го отделения. Илья Сергеевич, интересуюсь у следователя, вы записывать показания будете? Естественно. Удивился он такому вопросу. «Я не про бумагу. Рекомендую включить диктофон. Рассказ будет длинным, придется заходить издалека». Как только звукозаписывающее устройство демонстративно было выложено Комовым из кармана на стол, я стал вещать. Разговор начал с плена штрафников и опытов, которые над ними проводили харки. Потом начал говорить полуправду, стараясь не упоминать Чаха. Версия давно заготовлена на подобный случай. Мол, так вот и так. Как только смог ментально соединиться с дикими, то почувствовал, насколько с ними все плохо. Минус дар помог. С его же помощью, сам до конца не понимая как, нащупал непонятную субстанцию, способную в некотором роде излечить моих подчиненных. Получилось, но с привязкой к жизни друг друга у всех бойцов. Дальше схематично объяснил, как они работают в круге, утаив лишь возможность воздействовать на разум. Решил, что такая заначка может парням пригодиться, если все пойдет по худшему варианту. Мы с ними уже обсуждали эту тему, так что рот на замке держать будут. Ну а дальше и врать не пришлось. Теперь все наши подвиги обрели свое объяснение. С каждым моим словом присутствовавшие все больше охреневали. Ну, за исключением тех, кто знал часть истории. На бедного старшего следователя Комова совсем смотреть больно. «Выйдите все, кроме Горюнова», — приказал он в какой-то момент. Выгнал даже адъютанта, оставшись со мной один на один. Чувствую, сейчас пойдут уточняющие и очень неприятные вопросы. Так и оказалось. Горюнов, отныне считайте себя не сержантом, а подследственным. Сокрытие такой информации можно смело приравнять к государственной измене. Минимум, что вам светит, это каторга. Но я не исключаю эшафот. Да ладно, Илья Сергеевич, беспечно отмахнулся я. Не переигрывайте. Такие вещи говорят, нацепив наручники и держа под прицелом. А у меня даже табельное оружие не отобрали. Тем более вы знаете про мой серп. Только дурак останется с таким преступником тет-а-тет. Из чего делаем выводы? Либо вы не хотите меня арестовывать, либо хотите, но по каким-то причинам не можете. Почему-то мне кажется, что вторая версия более жизнеспособна. Если это так, то сразу же возникают другие выводы. Вам их озвучить или прекратим устраивать цирк?» «Это не цирк», — нахмурился следак. «Дело реально серьезное. Но полномочий вести его в одиночку у вас нет». «Не буду спорить, хотя по своему ведомству и обязан допросить со всем пристрастием». «Из-за сержанта Палкиной?» — кинул я затравочку. «Она кто?» «Судя по ее странным способностям, склоняюсь, что дочь императора. Отсюда и код 3-0». «Ни разу не дочь и никогда ею не была. А странные способности?» «Как вы уже успели вычислить, минус дар у Палкиной есть. Не слабый. Впрочем, как и у вас. Но ставить на одну доску себя и императора не стоит. Вождь дракону не ровня». То, как он расслабился после моей гипотезы, показало, что следователь говорит искренне. «Жаль, такая красивая теория пропала. Но вот сравнение обидное». «Илья Сергеевич», — не удержался я от порыва влепить Комову ответочку. «Приятно, что считаете меня драконом. А вот оскорбление самого императора вас не только не красит, но и является государственным преступлением. Решили со мной на каторге чалиться? Типа вдвоем не скучно». «Данила, ты дурак», — отбросив вежливость, проговорил он. «Нет, но запись ведется. Началась она еще при свидетелях, так что стереть не получится. И на допросе там», — показал я пальцем вверх, демонстративно склонившись над диктофоном, «буду придерживаться правдивой версии, что с вошью вы сравнили именно императора, что возмущает меня до глубины всей верноподданнической души. Стыдно, господин Комов!» Неожиданно следователь рассмеялся, потом, успокоившись, отпил из стоящего на столе стакана воды и продолжил вполне добродушно. «Я понял вас, Данила Юрьевич. Извините за некоторую грубость. Но сложность вашего положения от этого не уменьшилась. И меня терзает один вопрос. Ладно, шестое отделение со своим удивительным кругом. Как вы сами смогли перемещаться на большие расстояния, если не входите в него?» «Элементарно. Я не вхожу в круг, но когда рядом с ним, то могу пользоваться его услугами. Не забывайте, что я лечил своих бойцов, поэтому полностью связь с ними не потерял. Но если мы далеко друг от друга, то такие перемещения для меня становятся невозможны. К сожалению», — соврал я. «Допустим. Можете идти». «Совсем?» — удивился я такой доброте несказанной. «Нет, конечно. Отдельное помещение с замком и хорошей охраной поможет вам отдохнуть от трудов ратных. Может, в спокойной обстановке еще чего-нибудь интересного вспомните? Слава богу! А то я уже испугался, что вы заболели наивностью. Подписать бумаги о неразглашении нужно?» «Зачем? Что с ними, что без них? За лишние слова вам одинаково быстро укоротят язык на целую голову. Не будем разводить лишнюю бюрократию, а то мне и так много писанины предстоит. Отдыхайте, Горюнов, отдыхайте. Но мы пока с вашими подчиненными побеседуем. Занимательные, оказывается, ребята». «Соврал, Комов. Никакой комнаты мне не выделили. Был некультурно заперт в бетонном подвале с массивной железной дверью. Даже топчина нет, не то что каких-либо других удобств. И покормить забыли. А, не беда». Недолго думая, представил в голове наш блиндаж и переместился в него. Получилось легко и без помощи чаха. Прихватив два матраса и жрачки, вернулся в тюрьму. Вот теперь можно отдохнуть, перекусить и подумать. Есть над чем. Глава 22. Отвальная. Мысли в голову лезли разные, начиная с таинственной Палкиной и заканчивая допросом у следователя. Но больше всего сейчас волнует не это, а та хрень, что приключилась со мной, когда спасал танкистов. Я тогда явно применил дар холода. Неосознанно, но лихо вышло, почти без напряжения и сильной траты энергии. Получается, что перехожу на иной уровень своего минус дара, о чем и говорила Верка. Но при этом не обучался новому, и не чах мне знания в голову вложил. Он к тому времени был уже в отключке, так что костылем подрабатывать не мог. Остается? Что остается? Версии, кроме боевой прокачки, не вижу. В экстремальных ситуациях мой нестандартный дар сам раскрывает свои способности, накопив для этого определенное количество энергии. И не поэтому ли явно непростую гражданку Палкину держат на фронте, а не в тылу? Значит, чтобы выйти на высокий уровень, альтернативы, кроме настоящей опасности, подстегивающей резервы всего организма, не предусмотрено. Вроде начинает выстраиваться логическая цепочка. Следующий момент. Холодом я, оказывается, владею. Теперь остается выяснить, могу ли вызывать этот дар осознанно, а не спонтанно. Несмотря на то, что все тогда заняло несколько секунд, а если отбросить ускорение, то и доли секунды, в памяти время растянулось, словно в замедленной съемке. Стал вспоминать свои ощущения, возникшие во время горения. Паника с сильным выбросом адреналина. Это естественно и понятно. Именно она запустила реакцию. Дальше легкое просветление рассудка и резкое желание оградиться от жара. Из чего же образовался ледяной доспех? Вернее, ледяным его назвать сложно, так как воду не использовал. Холодный доспех, так будет правильнее. Стал сосредоточенно прокручивать, как в кино, этот момент в голове. Туда-сюда, туда-сюда. Стоп! Вот! Я использовал энергию самого магического огня, который уже практически сожрал мою одежду и собирался перекинуться на кожу. Но это нонсенс! Жар и холод — слишком разные вещи. Тут я надолго задумался, пытаясь сложить два этих понятия вместе. Озарение пришло внезапно и заставило меня почти покраснеть. Я дурак и неуч. Нет таких научных понятий, как жар и холод. Это субъективное восприятие человека. Зато есть молекулы и атомы в них, которые могут либо сильно разгоняться в огне, либо замедляться, как на моем холодном доспехе. Нет, пожалуй, буду называть его ледяным. Так больше нравится. И молекулы эти берутся из окружающей среды. То есть я поставил барьер из медленных атомов, отделяющий быстрые от моего тела. Они пободались между собой, давая или отнимая кинетическую энергию от противника, а потом уравновесили друг друга. В этот момент моя броня и исчезла. Почему же я сам не замерз от собственной защиты? Склоняюсь, что пояс хаоса не дал этого сделать. Насчет его рассуждать нет смысла, это явление даже примерно не укладывается в моей голове. Тупо принимаю как данность и не умничаю. Разложив все по полочкам, решился провести эксперимент, снова попытавшись создать ледяной доспех. С первого раза ничего не получилось, просто сидел и тупо таращился в бетонную стену без каких-либо намеков на чудо. На второй попытке потерпел не меньшее фиаско. Но ночь длинная, а упрямство мне не занимать. Лишь под утро произошел качественный сдвиг в сознании. Я, кажется, нащупал ту ниточку, за которую стоит дернуть. Еще часа полтора ушло на прикрепление себя к ней. А вот потом... Мать моя женщина, кожа внезапно покрылась инеем. Но он не обжигал холодом, как случилось во время лечения диких, а просто был. Не останавливаясь на достигнутом, попытался снять с себя доспех, действуя в обратном направлении. Прошло почти гладко, хотя несколько раз избивался, начиная все заново. С десяток раз повторил упражнение, полностью привыкая к новым способностям. Потом решился на следующий шаг – дистанционное воздействие даром холода на предметы. Взял для этих целей пустой контейнер от саморазогревающегося пайка. Сосредоточился и мысленно проложил к нему тоннель, в котором заставил атомы замедлить свой бег. Вернее, атомы я не видел, но мысленный посыл на их замедление дал, используя свою внутреннюю энергию. И вот тут я понял, что задачу поставил себе пока очень сложную. Это не на собственном теле доспехи создавать. Тут требуется намного больше сил. А у меня после вчерашнего их поднакопилось не так и много. Но факт остается фактом. В воображаемом тоннеле закружились снежинки, которые не дошли до контейнера буквально несколько сантиметров. Скрип открываемой двери раздался очень не вовремя. «Чуть позже, я занят!» — раздраженно выкрикнул я от того, что потерял контроль и сорвал эксперимент. «Чего?» — удивленно раздалось от двери. Но удивление охраны быстро переросло в настоящий шок, как только они увидели мою лежанку и жрачку. «Арестованный!» Передернув затвор автомата, почти прорычал здоровенный мужик со старшинскими погонами СБ на плечах. «Это что такое? Сидеть! Не шевелиться! Иначе открываю огонь на поражение!» «Ты совсем дурак?» Грустно посмотрев на него, как на дитя неразумное, проговорил я, желая немного поиздеваться над служивыми, отвлекшими от такого интересного занятия. «Матрас и армейский паёк не узнаешь? Или такие сложные вещи в твоей памяти не сохраняются?» «Молчать! То есть отвечать! Откуда они?» По закуткам пошарился. Гляжу, лежат никому не нужными. Грех не воспользоваться. «Здесь ничего не было! Повторяю свой вопрос!» — не унимался он. «Думалку включи. Я бы смог отсюда выбраться и притащить столько хабара в этот подвал?» «Нет». «А мне принести посторонние?» «Тоже нет. Ключи только у старшего смены. Всю ночь им был я». Значит, ты все и принес. Но есть еще один вариант, более правдоподобный, решил я до конца добить старшину. Вы все тут слепошары, раз не обратили внимания на столько вещей, сваленных в углу подвала. И это залет, очень серьезный. Обязательно доложу про него старшему следователю Комову. Готовь для себя вазелин или хотя бы растительное масло, чтобы не так больно было. От прилюдного унижения, к сожалению, смазка не поможет. На избэшного вояку больно смотреть. На его бойцов тоже. Они понимают, что попали. И пусть без вины виноватые, но этот странный случай налицо, кто-то обязательно понесет за него наказание. Больше ничего не говоря, старшина достал наручники. Тут я сопротивляться не стал и дал ему возможность заковать себя в них. Меня под прицелом 4 автоматов тут же повели в штаб. Оказавшись внутри него, увидел знакомую, слегка помятую от ночного недосыпа, морду следака. «Доброе утро, Илья Сергеевич!» Со всем радушием поздоровался я. «Чего так рано подняли?» Ответить он ничего не успел, так как сильно напряженный начальник моего караула поведал о странностях, случившихся в подвале. «Все хорошо, старшина», — как ни в чем не бывало, — ответил Комов. «Не обращайте внимания. Спасибо за службу, и все свободны. Кроме младшего сержанта Горюнова, конечно». Оставшись наедине со мной, следователь почти добродушно улыбнулся и продолжил. «Все-таки, Данил Юрьевич, вы не удержались и ночью совершили небольшую прогулку с помощью своих новых способностей». «Есть грешок», — кивнул я. «Люблю сидеть с комфортом». Я примерно так и предполагал. «Значит, специально отрядили в пустую камеру?» «Конечно. Нужно было удостовериться, что ни сказки мне рассказываете. Кстати, бойцы 6-го отделения вчера полностью подтвердили ваши показания». «Где они?» «Тоже отдыхают под замком, но в более комфортных условиях. Можно было бы и не сажать, но хотелось провести маленький эксперимент над ними и над вами». «Не сбежим ли?» «Именно. Если бы хоть одна из камер опустела бы, то дал бы приказ на уничтожение остальных, как особо опасных и неблагонадежных. Такие полномочия мной получены. Но все остались на месте, не считая вашей самовольной отлучки. Радует. Значит, вы лояльны к Российской империи, несмотря на все события. Даже могу с большой долей вероятности утверждать, что останетесь верны присяге. Считайте, что арест ваш и вашего отделения подошел к концу». «Приятно слышать», — облегченно выдохнул я. «И каковы наши с вами дальнейшие действия?» «Но здесь вы пока сильно не нужны», — начал пояснение Комов. «Граница фронта ушла на 35 километров вглубь реальности Харков. Там уже работают наши установки, делая барьер непроницаемым и перестраивая бывшую гоблинскую территорию под земную. Еще пара дней, и можно считать район Бреста полностью мирным. После этого войска будут переброшены на Карельский фронт, а вы с вашими интересными бойцами прокатитесь в столицу. Там уже разговоры будут совсем иного порядка, и не только со мной. Попрошу особо ни перед кем не распространяться». «И перед лейтенантом Якутовой», — уточнил я. «Она будет вашей сопровождающей. Прапорщик Станов пока за всеми остальными курсантами в одиночку присмотрит. Человек он опытный, поэтому должен справиться». «А вы?» «Я?» — опять улыбнулся следак. «Я, как всегда, постою в сторонке. До поры до времени, разумеется. Работа у меня такая. Тут с Комовым не поспоришь. В сторонке у него отлично получается. Не зря же аж до самого старшего следователя дослужился. Сидит хитромудрый весь в своей норке и наблюдает за происходящим, записывая все фактики с нестыковочками в блокнот и делая выводы. Несмотря на то, что для меня Комов представляет серьезную угрозу, мужик вызывает уважение своим профессионализмом. Такие люди нужны любому государству. И иногда в одиночку делают то, что целым армиям не под силу. Но я, слава богу, не такая крупная цель. Задолбается в меня прицеливаться». «Попрощаться с ребятами хоть дадите? Не факт же, что вернусь из столицы в нашу учебную группу», — вздохнул я, понимая, что сейчас от меня пока ничего не зависит. «Не только попрощаться, Данила. Заодно отпразднуйте новое звание. За спасение экипажа танка вы теперь становитесь полноценным сержантом без приставки «младший». Также отправлен в штаб армии наградной лист, в котором указано ваше имя тоже. Орден не обещаю, но еще одной медалью разживетесь». «Служу Российской империи», — буркнул я, вставая. «Как понял, только танк и упоминается?» «Верно. Теперь могу быть свободен или разговор не закончен?» «Идите, сержант Горюнов. Времени до отправления сутки, а вам нужно еще кое-какие дела с боевыми товарищами доделать». Почти дойдя до двери, остановился и молча уставился на следователя. «Что еще?» — Недоуменно поинтересовался он. «Жду вопроса с подковырочкой, Илья Сергеевич. Вы любитель задавать их в спину, когда собеседник уже расслабился? Самое время, по-моему». «Горюнов, а вы мне все больше и больше нравитесь. Не думали перейти к нам в СБ? Обещаю, что после обучения возьму вас под свое крыло, воспитаю, так сказать, ценные кадры лично и по службе хорошо продвину». «Спасибо. Обязательно посоветуюсь насчет вашего предложения с генералом Ростоцким и полковником Якутовым». «Но нет так нет». С виду легко, но с явным сожалением во взгляде отступил Комов. «А вопрос у меня напоследок действительно один остался. Почему вы не поинтересовались судьбой своего отца? Понимаю, почему капитан Горюнов на сына злится, но не вижу причин вам его отвергать. Не чужой же человек, и столько раз вас за уши из неприятностей вытаскивал. Откуда такое равнодушие?» «У нас с ним джентльменская договоренность», — не очень уверенно ответил я, не ожидая, что прилетит с этой стороны. «Из рода меня не убрали официально, но неформально больше никакого отношения к нему не имею». «Понимаю. Извините. Можете идти». Всю дорогу до расположения 6-й роты шел в задумчивости. И волновала больше не поездка в Ярославль, где, несомненно, меня возьмут в оборот, а нечаянная встреча с папашей. Не верю я в такие совпадения. Допустить, что из резерва выдернули на фронт, это легко в голове укладывается. А вот то, что он оказался именно в том месте, где воюю я, извините, не наивный чукотский мальчик. Есть серьезное подозрение, что либо сам Комов, либо кто-то другой высокопоставленный очень во мне сомневается и специально устроил подобную родственную провокацию. Конечно, не около горящего танка должны были сойтись с отцом этого тела, но встреча обязательно случилась бы. Для чего? И последнее ли? Нужно смотреть. Допускаю, что карта родственных связей еще не до конца ушла в отбой. Наверное, стоит немного пересмотреть свое отношение к родственникам, а то слишком неправдоподобно со стороны выглядит подобное отчуждение. Весь табор уже был на месте, суетясь около блиндажа. Увидев меня, ромалы кинулись радостно обниматься, наперебой рассказывая о том, как их пыталась расколоть кровавая гыбня. На лицах парней явное облегчение. Если выпустили, значит, расстреливать бывших штрафников никто не собирается. Я тоже рад за них. Даже по этому поводу отменил занятия по физической подготовке. Быстренько соорудили небольшую пирушку, на которой я донес до них последнее известие. Услышав, что отправляемся в столицу, народ немного приуныл. «Получается, что все только начинается», — невесело озвучил общую мысль морячок. «А у местного следака лишь разминочка была». «Да хрен его знает», — честно признался я. «Но по мне, если выеживаться сильно не будете, то, как когда-то и обещал, на дембель уйдете красиво и в орденах. Не думаю, что дураки по штабам сидят, чтобы просто просрать такой ценный инструмент, как наш табор». «А что с тобой будет, барон?» — поинтересовался Пушкин. «С нами оставит или продолжишь свое обучение на спасателя?» «Тайна, покрытая мраком. Но при первой же возможности постараюсь донести мыслю, что нас разлучать нельзя. Нам есть что сообща предложить. Лабораторию Харков? Именно. От подобной информации у генералов должны задницы подгореть. А кто может вывести на место опасных экспериментов? Только вы. Под чьим командованием 6-е отделение действовало лучше всего? Под моим. Сложить 2 и 2 легко. Так что, думаю, опыта над вами ставить никто не будет, а проведя обязательное обследование, снова поставят в строй. Ну и привыкайте, что гонять начнут в 10 раз сильнее, чем до этого делал я. Подобные миссии готовят основательно, чтобы исключить малейший шанс провала». «Еще сильнее!» — аж вздрогнул Жир. «Тогда я лучше лабораторной крысой в столице останусь». «Серьезно?» «Нет, Данила. Просто пар выпускаю, предчувствуя тяжелые деньки». Ближе к вечеру подтянулись к нашему блиндажу и все курсанты во главе с инструкторами. Единственное, не вижу Палкиной. «А Верка где?» — спрашиваю у Якутовой, отведя ее в сторонку. «Не пришла. Переживает сильно. Себя во всем винит. Да еще и разжаловали до младшего сержанта. На самом деле вины ее особой и нет. Да, оплошность допустила, сразу не дав пеленг после глюка навигатора. Но в остальном проявила себя достойно. Каждого бойца чуть ли не грудью прикрывала, от пуль и вампирских серпов оберегая. Была возможность самой слинять, но не оставила отделения». «Тогда почему разжаловали?» — не понял я. «Это я попросила Жуковского. Надо с Верой немного спесь сбить. чтобы прочувствовала, что значит неверное решение самоуверенного командира. Только ей не говори, а то навредить можешь. Заметано. Но вы тут без меня веселье начинаете, а я за Палкина исхожу. Правильно, Данила. Все хорошо в меру, и от коллектива отрываться нельзя.